Глава 34. Хелен. 1 декабря 2017 года. Когда я просыпаюсь утром, Дэвида уже нет. Его сторона постели практически не помята, как будто он вовсе не спал там. Кухонная зона выглядит абсолютно безупречно, бокалы из-под вина исчезли, и вообще нет ни единого намека на то, что происходило здесь прошлым вечером. Если бы я сама не находилась в квартире, то могла бы подумать, что все это мне приснилось. Во рту у меня совсем пересохло, и я достаю апельсиновый сок из холодильника, занимающего половину стены. Снаружи на нем имеется диспенсер для льда, и я несколько минут развлекаюсь с ним просто для интереса. Потом я замечаю записку, лежащую на кухонном острове. Забавно. Я никогда еще раньше не видела почерк Дэвида, за исключением его подписи. Там несколько строчек, написанных одними заглавными буквами. Выглядит как-то по-детски, словно человек никогда не учился писать прописью. «Ты замечательная девушка с прекрасной карьерой впереди. Уверен, что ты понимаешь необходимость вести себя благоразумно. Уходя, просто закрой за собой дверь. Система безопасности сработает сама». Что ж, конечно же, он хочет быть осторожным. Но в любом случае он не сможет забыть эту ночь. Я не дам ему забыть. Мне вспоминается та рассерженная, рыжеволосая женщина, стоявшая вчера у окна ресторана. Может, и ей когда-то Дэвид оставил подобную записку. Полчаса спустя я покидаю квартиру и направляюсь в офис. Там до моего слуха сразу же доносится разговор на повышенных тонах. «Просто найди их!» — слышен такой узнаваемый глубокий голос Дэвида. «Они хотят их увидеть. Будет выглядеть подозрительно, если мы не сможем представить документацию». «Да я уже пыталась их найти», — визгливо протестует роскошная Пердитта. «Они должны быть где-то в архиве. А вы не могли забрать их домой?» «Может быть, я посмотрю. А теперь иди отвяжись от того барзаписца в приемной». «Вы уверены? Он ведь пришел как раз для того, чтобы взять интервью у вас и той надоедливой стажерки». «Она просто амбициозная. В этом нет ничего плохого». Дверь кабинета Дэвида внезапно открывается. Мне удается сделать вид, что я всего лишь проходила мимо. «А, вот и вы, Хелен!» Глубокий голос Дэвида звучит непринужденно и по-деловому. Его лицо дружелюбно, но не фамильярно. Ничто не выдает в нем того, что он полночи занимался со мной любовью. «Готовы к интервью, как я вижу?» Потом его глаза останавливаются на надетой на мне кофте. Она попалась мне в гардеробе возле безупречного ряда висевших костюмов. Я сразу поняла, что она принадлежала дочери Дэвида, узнав ее по фотографии с его письменного стола. Бирюзовая, с красивыми жемчужными пуговицами, такая мягкая на ощупь и пахнущая чем-то дорогим. Я одариваю его взглядом сама невинность, которой прежде немало тренировала. «А, конечно, пойдемте». «Что ж, расскажите, что вам удалось почерпнуть из вашей недельной стажировки, мисс Эванс?» Я искоса смотрю на своего шефа, а затем перевожу взгляд на серьезного молодого человека в очках в черепаховой оправе. «Нужно быть очень инициативным и находчивым, если вы хотите работать в такой компании». Дэвид начинает заметно нервничать. Журналист принимается строчить в блокноте. «Нельзя ли поподробнее?» «Что ж, нужно максимально использовать все возможности, которые вам подворачиваются», — с удовольствием произношу я. «Мне в результате удалось сделать много великолепных снимков, которые, я уверена, украсят мое портфолио». Мой шеф улыбается, похоже, немного расслабившись. «А правда, тут есть одна проблема». Оба они смотрят на меня, взгляд у Дэвида настороженный, у журналиста пристальный. «Какая?» спрашивают они в один голос. «А недельный опыт работы — это, конечно, хорошо, но, к сожалению, пока у меня не получилось договориться тут насчет оплачиваемой стажировки. А мы обязательно должны пройти такую стажировку в этом семестре. Это входит в программу нашего обучения. А если у меня ничего с этим не выйдет, то, боюсь, я могу остаться без диплома». «Хм, может быть, стоит пойти навстречу девушке, мистер Гаудман?» По лицу моего шефа скользнула тень раздражения. «Ну, это все не так-то просто». «Почему?» — я начинаю крутить пуговицу на своей кофте. «Я могла бы сделать для вас что-нибудь полезное, мистер Гаудман, например, фотографии одной из ваших квартир, если хотите. Я слышала, у вас есть замечательный лофт с роскошным душем, играющим музыку». Дэвид потирает подбородок не с расслабленным видом, как это было во время ужина, очень резко, сердито. «Не слишком ли далеко я зашла?» «Я подумаю над этим». «Это означает да?» — не отстает журналист. Я расстегиваю одну из жемчужных пуговиц и потом снова застегиваю ее, делая вид, будто нервничаю. «Как я уже сказал, я подумаю». Журналист продолжает строчить в блокноте. «Это будет замечательная история о том, как компания помогает молодым людям со стартом в карьере. Большое вам спасибо». Дэвид находит меня в конце дня. Я специально задержалась для этого в офисе. «Что ты вообще сегодня устроила, черт возьми?» На его лбу выступили маленькие капельки пота. «Это дает мне такое приятное ощущение власти». «Я подумала, что ты будешь рад, если я задержусь здесь подольше», — парирую я. «Я не люблю, когда меня загоняют в угол». Произнося эти слова, он начинает делать со мной именно это. Я чувствую, как моя спина прижимается к холодной жесткой стене. Его лицо, кажущееся в этот момент уродливым, придвигается слишком близко. «На самом деле я как раз думал о том, чтобы предложить тебе работу, Хелен». «Прости», — тихо произношу я. «Мне так хотелось работать здесь, что я, наверное, перегнула палку. Конечно, я не должна была ставить себя в такое положение перед журналистом». «Вот именно. Не должна была». Дэвид задирает мою юбку. «Здесь?» — шепчу я. «Ты же писал, что нужно вести себя благоразумно». «Дверь заперта», — хрипло отвечает он и прижимает свои губы к моим. Я чувствую, как его тело напрягается. Меня пронзает ощущение власти и возбуждения. Подозреваю, что Дэвид испытывает то же самое. «Что ж, пусть наслаждается». В любом случае, я не питаю иллюзий, что это продлится долго. «Окей», — произносит он, натягивая брюки после. «Надеюсь, все-таки лучше, чем окей», — замечаю я, притворяясь обиженной. Дэвид смеется, на этот раз смех выведен в его глазах. «О, это было великолепно!» — он награждает меня быстрым поцелуем. «Окей, относилась к твоей просьбе о работе. Я готов взять тебя на полгода». «А дальше посмотрим». «Да, это тоже оказалось не слишком сложно». «Спасибо». Я радостно подпрыгиваю и обвиваю руками его шею. Дэвид на секунду как будто застывает в оцепенении, но потом тоже обнимает меня. «Иди, скажи это моей помощнице, пусть она оформит все документы». «Похоже, роскошную пердитту ждет настоящий шок».